«Да, трое», немного растерявшись от моего напора, ответил воспитатель. «Поверьте, сделать их жизнь ужасной, так чтобы они прозябали в нищете и ни одна собака не подала им руку, вполне во власти великого князя и брата государя. Вы мне верите?» «Да-да, ваше высочество, я бы никогда, я даже и не думал». Такого поворота Ламсдорф явно не ожидал. «А сколько нам открытий чудных, готовит просвещение дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и опыт, бог-изобретатель. Чего это меня на поэзию пробило, я сам не понял». Всплыли почему-то не написанные еще строчки в голове, и показалось, что они к месту. «Понятно», — выдавил из себя окончательно сбитый с толку воспитатель. «Ну вот и ладушки», — кивнул я, беря в руки книгу и показывая всем видом, что разговор окончен. «С тех пор отношения наши несколько изменились. Генерал не перестал быть тупым служакой, и не обрел внезапно педагогического таланта, однако практически перестал цепляться по мелочам, видимо признав в душе, что его работа тут особо не требуется». Глава 3. Предвестником скорых изменений в политической жизни страны стал переезд наш в недавно построенный Михайловский замок. Похожий на средневековую крепость дворец был воплощением всего того, что так любил Павел: рыцарство, дисциплина и милитаризма. Михайловский был еще не до конца закончен внутри, однако император, чувствуя сгущающиеся над ним тучи, считал, что в новопостринном, стоящем как бы немного отдельно от других строений в отличие от того же зимнего, дворце ему будет безопаснее. Переезжали зимой, в спешке. На новое место жительства было перевезено только самое необходимое, что применимо к императорскому двору все равно означало хреновую тучу вещей. Дворец был плохо протоплен, в комнатах стояла постоянная сырость, с которой почему-то пытались справиться, раскладывая на подоконнике горячий хлеб. Якобы он должен эту саму влагу из воздуха вытягивать. Мои же попытки объяснить график зависимости относительной влажности воздуха от температуры естественно ни к чему не привели. Павел мнил себя императором-рыцарем и, как я понял, считал, что жарко протапливать помещение дворца не нужно. Это де нанесет урон его мужественности. Страшно даже представить, какие у Павла ребенка были психологические травмы, приведшие в итоге к таким тараканам в голове. Точной даты дворцового переворота, приведшего к смерти Павла и воцарению на престоле Александра, я, разумеется, не помнил. Собственно, не помнил я даже года, имея в качестве опорной точки 1804 год и Аустерлиц, где одним их командующих был именно Александр в статусе императора. То есть смена монарха, по изначальным прикидкам, должна была состояться где-то 1801-1802 годах, и переезд Михайловский, собственно, и стал тем сигналом, оповещающим о скорых изменениях. Тут я отлично помнил из своей поездки в Питер в 10 классе, что в новом дворце Павел прожил недолго. Сколько точно, я опять же сказать бы поостерегся, но не больше полугода точно. В ту ночь я проснулся от того, что меня аккуратно, но настойчиво трясли за руку. С трудом разлепив глаза, несмотря на взрослое сознание, тело было вполне детское и ему требовался каждодневный полноценный 10-часовой сон, я огляделся и попытался понять, что именно происходит вокруг. Возле моей кровати стояла взволнованная графиня Ливин, подруга мама и сначала моя, а потом и Михаила главная воспитательница. «Вставайте, ваше высочество», – безапелляционно приказала графиня, делая знак маячившим у дальней стены нянькам, которые тут же бросились меня одевать. Я не сопротивлялся, в обычные дни, вот это вот барство меня раздражало до последней крайности, благо даже 4-летний ребенок вполне способен одеться самостоятельно, но в этот раз я еще не проснулся и потому отдал себя в руки профессионалов. Что случилось? Немного придя в себя, задал я графине самый главный вопрос. «Ничего не случилось, ваше высочество», немного помедлив, ответила Шарлотта Карловна. «Мне нужно отвезти вас к матери». В этот момент у меня в голове как будто щелкнуло, я наконец понял, что произошло. Это была как раз та ночь, когда заговорщики с табакеркой добрались до тела императора. И именно в этот момент я начал реализацию плана, который обдумывал все 4 года пребывания в детском теле. Мне нужно было заработать больше влияния, в том числе и на Александра, и это был мой шанс. Они это все-таки сделали. Я картинно покачал головой. Няньки упаковали меня в уменьшенную копию формы измайловского полка, и теперь мы с графиней шли коридорами Михайловского замка в сторону покоев императрицы. Вернее, теперь уже вдовствующей императрицы. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Король погиб, да здравствует король. Что? Не поняла графиня, отвлеченная своими мыслями. Я говорю, что они все-таки убили отца. Откуда ты? Графиня аж остановилась посреди коридора, и в изумлении уставилась на маленького ребенка в военной форме. Кто тебе сказал? Мне было видение, я еще раз пожал плечами, как будто это дело само собой разумеющееся и происходящее со всеми, и двинул дальше в направлении покоев мама. Дорогу я, понятное дело, знал, когда я молился в часовне. И что ты видел? Очень осторожно спросила Шарлотта Карловна, догнав меня и вновь взяв за руку. Не думаю, что могу вам это рассказывать, я мотнул головой. Можно сказать, что первый шаг сделал, и рыба заглотила наживку по самые жабры. Теперь информация о моей необычной осведомленности не пройдет мимо матери и Александра. Это дела внутрисемейные, даже если это убийство императора. Замолчи, взвизгнула пожилая уже женщина, чувствуя, что вступила, но очень тонкий лед. Не было никакого убийства. Его императорское величество умерло от естественных причин. Ага, скорбно усмехнулся я, от апоплексического удара табакеркой в висок. Молчу. Последнее я добавил, глядя, как графиня вся аж покраснела от возмущения, смешанного с удивлением. Впрочем, вероятнее всего подробностей произошедшего она и сама не знала, поэтому последняя шутка пропала даром. Дальше события вновь понеслись вскачь, никак не завися от маленького великого князя, которого Мария Федоровна зачем-то потащила с собой посреди ночи в Зимний дворец. Видимо, нахождение в Михайловском, в месте убийства императора, было для женщины, которая скорее всего либо догадывалась о заговоре, либо вообще благословила его, совсем нестерпимым. Возле ворот дворца стройными линиями стояли солдаты в мундирах Семеновского, синие оторочки карманов, погоны и другие мелкие детали полка. При виде императрицы они попытались было отдать честь, однако плачущая женщина только шикнула на них и скорым шагом прошла к поданной карете. Лошадиные копыта застучали по брусчатке, и экипаж, проехав по Садовой, свернул на Невский. Город, казалось, не спал, разбуженный необъяснимой тревогой. Большое количество военных патрулей могло подсказать даже совершенно несведущему в политике обывателю, что происходит нечто, выводящее за привычные рамки. Впрочем, учитывая количество уже совершенных и еще предстоящих переворотов и революций, произошедших в Питере, рамки это были достаточно широки. А уж столько просто покушений на государей было в этом городе, мысленно добавил я, пытаясь не уснуть с покачивающейся на брусчатке карете. То ли еще будет. Зимний тоже гудел, как растревоженный улей. Семеновцы, выглядящие совсем не по-гвардейски ошарашенно и даже как будто небрежно, и здесь стояли чуть ли не у каждой двери. Мы поднялись по лестнице и направились в сторону покоев мама, меня вели за руку. За каким чертом было поднимать с постели четырехлетнего ребенка, мне было решительно непонятно. Люди мелькали, входя и выходя, как в каком-то диком человеческом калейдоскопе. Обилие ярких разноцветных мундиров, шитых золотом, еще более ярких, увешанных кружевами и прочей гадостью, название которой я не знал ни в прошлой жизни, ни в этой, платьев. Духота, окна по зимнему времени держали закрытыми, и обилие перемешивающихся между собой парфюмов. Общая тревожная атмосфера, все пытались говорить шепотом, однако порой откуда-то раздавались то подозрительные всхлипывания, то командные, военные во все времена разговаривают одинаково, окрики. Все это сбивало с толку, вызывало легкое головокружение и даже тошноту. Покой мама в эту ночь, последнее место, где я бы хотел находиться. Однако выбора особо не было. Во-первых, меня никто не спрашивал. Графиня Ливин все так же крепко сжимала мою ладонь в своей, как будто искала в руке маленького четырехлетнего человека, недавно поразившего ее своей осведомленностью и рассудительностью, какую-то опору. Опору, которая империя лишилась этой ночью, потеряв Павла, и которую в новом императоре, Александре, ей еще только предстояло обрести. Сложно сказать, сколько прошло времени, однако в какой-то момент в комнату ворвался Александр, за ним вошли Константин и их воспитатель граф Салтыков, и, бросившись к кушетке, на которой полулежала мама, упал перед ней на колени. О чем они говорили, мне из другого конца комнаты слышно не было, однако, судя по трясущимся плечам Александра, он плакал, вернее, рыдал. Это продолжалось несколько минут, после чего Мария Федоровна что-то резко сказала новому императору. Отвлекшись, я не услышал что, а потом, указав на нас, меня и сестру Анну, которую также привела сюда графиня Ливин, громко произнесла: теперь ты их отец». Эта брошенная во всеуслышание фраза стала как будто нажатым спусковым крючком. Все вокруг забегали еще активнее, а Шарлотта Карловна потянула меня за руку прочь. «Нет, я рывком освободил свою конечность. Рано. Мне нужно поговорить с крестным». Крестным Николая и, соответственно, моим был Александр. Графиня посмотрела на меня удивленно, потом, видимо, сопоставила мои слова с коротким разговором в коридоре Михайловского и кивнула. Анну увели, а я остался тихонько стоять в углу, наблюдая за продолжением то ли трагедии, то ли фарса. Минут через 10 крестный немного успокоился и, перекинувшись еще несколькими словами с мама, направился из комнаты, но тут дорогу ему преградил я. «Ваше императорское величество», я склонил голову в коротком поклоне, «уделите мне 10 минут своего времени». «Тет-а-тет, дело государственной важности». Мое сердце стучало просто бешено, спина вмиг покрылась липким потом, а дыхание стало частым и глубоким. Я совсем не был уверен в правильности своих действий. По сути, я сейчас ставил все на зеро, желая получить возможность влиять на процессы в стране не через 20 лет, а уже сейчас. Да, пусть в ограниченных рамках, пусть с оговорками, однако слишком большое количество важнейших для страны событий должно произойти в следующие 10-15 лет, и далеко не все из них Российская империя пройдет без потерь, чтобы хотя бы не попытаться что-нибудь улучшить, наступить на ту самую бабочку и пустить ход истории по другой колее. В конце концов, чем раньше я начну, тем проще будет в дальнейшем. Услышав детский голос снизу, Александр удивленно уставился на меня, как будто увидел первый раз. Тут нужно сказать, что мой крестный совсем не баловал маленького Николая частыми визитами, пересекались мы в основном только на разного рода семейных мероприятиях, обязательных к посещению для каждого члена семьи. И понятное дело, что даже статус крестного отца никак не мог заставить 23-летнего молодого человека общаться с 4-леткой, пусть даже таким необычным. Впрочем, момент был выбран удачно. Император был в раздрае, а я обратился максимально официально и до ужаса серьезно. Ну не мог Александр, едва заняв трон, формально, до коронации было еще черт знает сколько времени, тут же послать меня, желающего поговорить о государственных делах, на глазах у всех. Момент был выбран идеально. Да-да, Ники. Император растерянно кивнул. Конечно. Под удивленными взглядами всех присутствующих мы вышли из комнаты и, пройдя через соседнюю гостиную, зашли в пустующую по ночному времени чайную комнату. Ох уж эти проходные помещения во дворцах, совершенно не к месту пришла в голову отвлеченная мысль. Почему нельзя сделать нормальную планировку? Надпочечники впрыснули в кровь еще порцию адреналина, и я уже отчетливо слышал стук своего сердца в ушах. Нужно было успокоиться. Я сделал пару глубоких вдохов-выдохов и, подождав, пока Александр сядет на стул, мебель тут была совершенно не приспособленной для моего невеликого роста, а залезать по-детски перед серьезным разговором, сбивая настрой, я не хотел, поэтому остался на ногах, начал разговор. «Государь», Александр было вскинулся, но я остановил его жестом. «Нет, теперь это твой крест, привыкай нести его. Император, достаточно высокий, как для этой эпохи мужчина, в ответ на мои слова как будто стал визуально меньше, сдувшись подобно воздушному шарику. Какой же он в сущности еще мальчишка», мысленно усмехнулся я и продолжил. «Сколько ему лет? 25, кажется. То, что я скажу, тебе не понравится, но прошу выслушать меня, поскольку это важно для тебя, для нашего рода и России. То, что ты сделал, я не буду тебя судить». Глаза императора стали походить на два блюдца. Отец был плохим правителем и из-за своего вздорного характера буквально 5 лет успел настроить против себя даже тех, кто много лет до этого мечтал о возведении его на престол. Это, конечно, великое умение, не отнять. «Кто тебе рассказал?» Начал был Александр, но я его перебил, пытаясь не потерять лидерство в разговоре. «У меня было видение, глаза брата стали еще больше, хотя минуту назад казалось, что это невозможно. Да, у меня было видение, когда я молился в дворцовой часовне. Ко мне явилась Богородица и показала кое-что из того, чему еще только предстоит случиться. Своими действиями ты навлек на себя гнев высших сил, на себя, на наш род и на всю империю. Всякое было у нас в истории, но отцеубийства еще не было. Слово было произнесено и Александр, а я знал, в какую болевую точку бить. Брат всегда был склонен к мистицизму, не зря же пошла байка про этого отшельника из Сибири, в котором якобы опознали ушедшего от мирской суеты бывшего императора. Весь затрясся, как будто готов был вновь разрыдаться. «Я, не, это не я, я знаю, что не ты», я покачал головой, «но убийство можно совершить не только своими руками, но и чужими. В любом случае дело сделано и вернуть все назад уже не получится. Однако я должен предупредить тебя заранее, наследника у тебя не будет, это твое персональное наказание за содеянное. Кроме того, нас всех ждут неисчислимые испытания, следующие несколько лет, этого, боюсь, уже не изменить. Я отрекусь от трона», начал было причитать крестный, однако я вновь резко его перебил. «Павла это не вернет, поэтому хватит ребячиться, вам еще править Россией». Со стороны, вероятно, весь этот диалог смотрелся просто фантасмагорично. Четырехлетний ребенок высоким детским голосом читает нотации здоровенному лбу, который все время пытается сорваться в истерику и начать рыдать. «Палин мне сегодня сказал то же самое», – тихо пробормотал Александр. «Он прав, думать нужно было раньше, а сейчас время действовать. Император может быть каким угодно, но он не может быть слабым. Однако, я хочу, чтобы ты выслушал меня до конца, это важно», – Александр обреченно кивнул. «У тебя не будет наследников, из Константина император, как из дерьма пуля, впрочем, нужно отдать ему должное». Он сам об этом знает и никогда не согласится принять корону. Остаюсь только я и Михаил. Кого выбрать наследником, это ты решишь сам, время еще есть, не к спеху. В любом случае нужно менять программу нашего воспитания и обучения. Ламсдорф, дуболом и ничему научить никого не может, ему просто не дано. Что еще? Не давай маме лезть в государственные дела, она такого наворотит, что мы не разгребем. А в целом, я надеюсь, что из тебя получится хороший император. Спасибо, что уделил мне время, не смею тебя задерживать, этой ночью очень многие захотят выказать тебе свое верноподданническое почтение. Александр еще раз кивнул, встал со стула и как-то механически, как будто был не живым человеком, а роботом в людском обличии направился к выходу. Страшно было даже представить, что творилось у него на душе в этот момент. «Брат», я окликнул императора уже в дверях. Тот повернулся и вопросительно поднял бровь. «Я надеюсь, то рано или поздно все, кто принимал участие в убийстве нашего отца, понесут заслуженное наказание, какие бы ни были причины и последствия, такого прощать нельзя. Пусть не сегодня, но...» Невысказанная часть предложения повисла в воздухе. Понятное дело, что начни сейчас Александр репрессии против заговорщиков, его, что называется, не поймут, а там глядишь и он получит табакеркой в висок, дело это в общем-то недолгое. Император внимательно посмотрел на меня, подумал десяток и секунд и медленно кивнул, после чего повернулся и, не прощаясь, вышел из комнаты. Ему сегодня предстояла еще очень длинная ночь, а через несколько дней мое так неосторожно брошенное предсказание о возможной каре, которая упадет на весь наш род, неожиданно начало сбываться. До Петербурга с определенной задержкой дошла весть о том, что наша сестра Александра, выданная в прошлом году за австрийского эрцгерцога, скончалась от родовой горячки, что было в общем-то более чем привычным делом в эти времена. Я не присутствовал в тот момент, когда Александру донесли эту горькую весть, однако по слухам, которые наводнили дворец, с императором случилась настоящая истерика. Он плакал и причитал, что это он виноват, и это все из-за него. И то, что Александра умерла за несколько дней до убийства Павла, совершенно не смутило впечатлительного юношу и не натолкнуло на мысль об отсутствии тут причинно-следственных связей. Впрочем, и у меня, признаюсь, пошли по спине мурашки размером с добрую крысу, когда я узнал о смерти сестры. Понятное дело, биографию всех детей Павла я помнить не мог и о возможной смерти Александры даже не подозревал, поэтому испытал просто незабываемые впечатления от того, что придуманное мной предсказание начало сбываться. Глава 4. Забавно, что моя попытка надавить на Александра, для того чтобы получить при новом императоре кое-какой политический вес, смешно, конечно, учитывая мой возраст, но тем не менее, в итоге привела к прямо противоположному результату. Император начал меня откровенно сторониться, как будто именно маленький Николай стал причиной всего произошедшего. Видимо, сумел я затронуть какие-то струны в душе юноши, и теперь при встречах со мной эта рана вновь начинала болеть. Единственная же реальная попытка как-то скорректировать историю, как я понял, впоследствии успешно провалилась. Мой разговор с Суворовым не принес никакой практической пользы, тем более, как оказалось, я несколько напутал причины, вынудившие генералиссимуса совершить переход через Альпы. Там дело было не в том, что Суворова начали поддавливать с юга в Италии, а в том, что корпус Римского-Корсакова, интересно, это предок знаменитого композитора или нет, остро нуждался в помощи. Неизвестно, данное заранее предсказание повлияло ли как-то на потери Александра Васильевича в ходе этого маневра, однако корпус Александра Михайловича в итоге спасти все равно не удалось. Впрочем, нельзя сказать, что мой хорошо подготовленный экспромт был совершенно бесполезен. Ламсдорфа от нас с Михаилом отставили, а новым воспитателем стал приехавший из Лондона, где он был до того посланником, Семен Романович Воронцов. В Петербург мой, вернее наш с Михаилом общий, воспитатель добрался только к началу 1802 года. До этого же моим воспитанием, по сути, никто не занимался, и большую часть времени я был представлен сам себе. Лишь только те занятия, которые постепенно начал вводить в мой распорядок дня отставленный к тому моменту генерал, продолжались скорее по инерции, чем действительно из какого-то осмысленного учебного плана. Пришлось даже брать определенную инициативу в свои руки и обращаться к графине Ливен за помощью в приглашении мне кое-каких учителей. После той памятной ночи, как мне кажется, Шарлотта Карловна меня немного побаивалась, что, впрочем, неудивительно. Для любого человека, который потрудился бы пообщаться с маленьким великим князем чуть больше 5 минут, становилось очевидно, что я сильно отличаюсь от других детей и поведением, и манерой себя держать, и зрелостью рассуждений. Другое дело, что большинство придворных, не видя во мне возможного наследника, как ни крути, Александр был еще очень молод и мог произвести на свет ни одного ребенка мужского пола, да и Константина нельзя было сбрасывать со счетов, мало интересовались жизнью третьего сына покойного Павла Петровича. Так вот, насчет учителей. Во-первых, я попросил найти мне преподавателя по рисованию. В той прошлой жизни я никогда не умел и не любил рисовать, поэтому подобных навыков не имел. Тут же я почти сразу столкнулся с необходимостью переносить свои визуальные воспоминания на бумагу и понял, что без дополнительного обучения дела не будет. Просто так мои каракули ценность имели около нулевую. Во-вторых, я захотел научиться играть на гитаре. В прошлой, опять же, жизни дальше 3 аккордов я уйти не сумел, и теперь захотел немного расширить свой кругозор начальным музыкальным образованием. Забавная история приключилась, когда ко мне привели учителя математики, чтобы научить ребенка считать. Имя козломордого старичка, по правде говоря, я так и не запомнил, потому что оказалось достаточно показать сохранившиеся после 10 классов общеобразовательной школы знания, чтобы вопросов в этом направлении у окружающих меня взрослых больше не было. Пробежав быстро по простым действиям, затронули дроби, немного вспомнили геометрию, порешали уравнения, в том числе с 2 неизвестными. На многочленах я уже поплыл, ну вот сложно оказалось вспомнить ни разу не применяемые в обычной жизни знания спустя 40 лет, дойдя до квадратных уравнений, неожиданно даже для себя вспомнил формулу дискриминанта, начисто забыв формулу собственно нахождения решения уравнения. К концу урока математик смотрел на меня уже совсем ошалело, и в итоге заявил, что ему особо нечему меня учить в рамках общеобразовательной программы, однако он настаивает на продолжении занятий, поскольку видит во мне незаурядный талант и будущее мировое светило математической науки. Я как человек математику никогда особо не любивший, 2 за годовую контрольную по алгебре в 10 классе не даст соврать, и питавший симпатию скорее к гуманитарным наукам от такой перспективы пришел в настоящий ужас и только большим трудом сумел от нее отбояриться. Шарлотта Каловна, воззвал я к разуму единственной на время смены Ламсдорфа на Воронцова воспитательницы у моего августейшего тела, становиться ученым я не собираюсь. Поверьте, существует огромное множество того, что мне предстоит сделать в этой жизни, и математические изыскания не входят в этот перечень, я вас уверяю. Не нужно тратить время, оно, к сожалению, не бесконечно, на то, что не будет иметь определяющего значения, когда можно заняться изучением гораздо более важных и прикладных наук. К счастью, к этому времени я уже имел определенное влияние на свое ближайшее окружение, которое, казалось, было не готово спорить со взрослым, рассудительным человеком, выглядящим как 5-летний ребенок. В общем, жизнь моя в эти годы текла своим чередом, и также своим чередом текла печально известная мне по прошлой жизни историческая линия, на которую я, как оказалось, несмотря на все, откровенно говоря, не слишком резкие, телодвижения хоть как-то повлиять не смог. В 1801-1802 годах на территорию Европы неожиданно пришел короткий период мира. Все европейские страны, участвовавшие до того в общеконтинентальной бойне по очереди, заключили с Наполеоном мир, на выгодных для последнего условиях, конечно, хотя было очевидно, что долго такая ситуация не продлится. Она не удовлетворяла всех. Европейские страны боялись корсиканца и желали вернуть потерянное, а тот в свою очередь уже вошел во вкус побед и горел желанием подчинить себе всю Европу. Подробности очередной приближающейся войны я не помнил абсолютно. Ну как абсолютно? Помнил Аустерлиц, помнил Ену в 6-м году, Приессишейлау и Фридланд, после которых был Тильзит в 7-м. Потом в 9-м помнил войну со Швецией за Финляндию, и очередную русско-турецкую, которая должна была закончиться как раз перед вторжением Наполеона в Россию. В целом, больше, чем средний человек не увлекающийся историей, но гораздо меньше, чем хотелось бы в ситуации, в которой я оказался. Однако хуже всего, наверное, было то, что все мои попытки встретиться с Александром и попробовать донести до него очередную порцию предсказаний, поданную как геополитическую аналитику, с треском проваливались. Пересекались мы с императором только на официальных мероприятиях, где место мое было весьма далеко от монаршего тела, а дать мне аудиенцию наедине брат отказывался, ссылаясь на вечную занятость. Так продолжалось достаточно долго, пока в Петербург не прибыл из Лондона Семен Романович Воронцов, согласившийся в итоге стать моим воспитателем, после того как я написал ему самолично письмо, где изложил кое-какие свои взгляды на внешнюю и внутреннюю политику и предложил по поводу них подискутировать. Видимо, таким образом, мне удалось заинтересовать этого достаточно незаурядного человека, немало сделавшего для России на дипломатической ниве. Разница в подходах между дуболомом Ламсдорфом и аккуратным дипломатом Воронцовым стала заметна мгновенно. В отличие от генерала, мгновенно бросившегося ломать меня в соответствии со своими представлениями о порядке, Семен Романович некоторое время приглядывался ко мне, изучал распорядок дня, которым я живу, учебные программы, которые прохожу, несколько раз цеплял меня за язык и выводил на длинные беседы, в которых мы рассуждали о самых разных вопросах, начиная от землепашества в условиях северного питерского климата и заканчивая вопросами устройства Вселенной. Было очевидно, что какие-то инструкции Воронцов перед вступлением в должность от императора получил и теперь откровенно присматривался к навязанному. Как я потом узнал, дипломат долго не хотел становиться воспитателем великого князя и эту должность предлагал ему еще Павел, подопечному. Тут нужно признать, что мне далеко не всегда удавалось сдержать свой порой слишком длинный язык, и иногда из моего рта вылетали слова, которые, наверное, произносить не стоило. Однако дело в том, что я так соскучился по обычным разговорам со взрослыми людьми на нормальные взрослые темы, выходящие за рамки моего обучения и быта Зимнего дворца, что часто густо не мог сдерживать свои фонтаны красноречия. Тут надо отдать должное Семену Романовичу, с которым, впрочем, я был согласен далеко не по всем вопросам, особенно что касалось внешней политики. Воспитатель общался со мной исключительно как равный с равным без скидок на возраст или наоборот благоговением перед высоким статусом. Так, в качестве примера, я с уверенностью заявил о 8 планетах Солнечной системы, совершенно не подумав о том, что Нептун все еще не был открыт и пока в обойме числится только 7 шариков. На все уточняющие вопросы Воронцова, откуда, мол, у меня такие интересные сведения, я только пожимал плечами и уверенно отвечал, что просто знаю. Когда же меня в итоге попытались обвинить в том, что просто придумываю все по-детски, я предложил Воронцову пообщаться на эту тему с Шарлоттой Карловной. На следующий день воспитатель пришел задумчивым и молчаливым и как-то по-особенному подозрительно наблюдал за тем, как я вдумчиво листаю очередную философскую галиматью, автоматически делая пометки карандашом в лежащем рядом на столе блокноте. В общем, именно Воронцов натолкнул меня на мысль о том, как правильно взаимодействовать с императором, что в итоге привело к достаточно серьезным последствиям. Почему бы вам, ваше высочество, не попробовать обратиться к императору посредством карандаша и бумаги, раз уж, как показала практика, вы владеете этими двумя вещами весьма искусно. Меня же вам удалось заинтересовать таким образом, возможно, и его императорское величество не устоит перед силой эпистолярного жанра, пожал плечами Семен Романович, узнав источник моих затруднений. Однако, если вы хотите моего совета, то не следует уподобляться разным доморощенным родителям за народное и государственное благо и расписывать, как следует обустроить империю, чтобы тут всем сразу стало жить хорошо. За кого вы меня принимаете, Семен Романович? Немного возмутился я, это я отлично понимаю. Вот только какая тема сможет заинтересовать императора и при этом быть достаточно узкой, дабы не выглядеть беспочвенными рассуждениями о поиске смысла жизни. Давайте подумаем вместе, все же Воронцов был прекрасным педагогом и даже я, даже учитывая мой внутренний возраст и знания человека 21 века, невольно начал прислушиваться к его советам и ценить его мнение. Что ни говори, а воспитатель имел опыт обращения в таких средах, до которых мне дорасти не удалось. Как вы думаете, какие главные проблемы России, кроме войны с Наполеоном, мимо которой нам проскочить явно не удастся, и которая обойдется нам в десятки тысяч жизней русских людей и миллионы рублей, выброшенных на ветер? Кроме, усмехнувшись тому, как я сформулировал вопрос, кивнул Воронцов. Он, будучи, как ни крути, продуктом своей эпохи, ко всему прочему являясь заядлым англофилом, считал войну с терроризирующим континент корсиканцем делом нужным и правильным. Впрочем, так считали большинство российских дворян, и, в том числе, что меня поражало особенно, проходящие по военному ведомству, которым собственно и предстояло идти в штыковую на французскую картечь. Интересно, какой процент служащих сейчас офицеров доживет до 15-го года, пройдя через все войны следующих 15 лет, пришла в голову неожиданная мысль. Где-то читал, что из начавших войну в 41-м срочников 22-23 годов рождения до победы дожило что-то около 15%. Вряд ли тут цифры сильно лучше, если даже генералы типа Багратиона регулярно гибли в больших сражениях. Вслух, однако, я сказал другое. Проблем на самом деле, завались. Озвучьте ваше видение, я с удовольствием выслушаю, приглашающе улыбнулся Воронцов. Первое, это крепостное право. Навал я сразу же пришедшую на ум проблему, и крестьянский вопрос в целом. Вы считаете крепость проблемой? Без сомнения, я кивнул. Здесь, боюсь я, вам мало что светит, покачал головой воспитатель. С одной стороны, насколько я знаю, император тоже рассматривает вопрос упразднения или хотя бы на первом этапе смягчения крепостной зависимости крестьянства. С другой, видится мне, что вопрос этот слишком сложен и может вызвать всеобщее недовольство, как бы его ни пытались решить. Сомнительно, что в такое бурное время, когда государство столкнулось с сильным внешним врагом, правитель будет рисковать и подрывать устои, на которых держится вся конструкция Российской империи. Ром, плети садомия, грустно усмехнулся я в ответ. Что? Выпучил глаза граф. Говорят, что английский флот держится на трех китах, пояснил я старую шутку, одновременно соображая, настолько ли она старая. По всему выходило, что да, Ром, плети садомия, и вроде английский флот самый сильный в мире, но хотим ли мы таких устоев? Вопрос был, что называется, с двойным дном, а если учитывать англофильские политические симпатии Воронцова, то даже с тройным, поэтому он предпочел на него не отвечать. Согласен с тем, что крестьянский вопрос сложен, только кивнул воспитатель, однако боюсь, что как раз в этом направлении у императора достаточно советников, и мысли от вас ему будут вряд ли интересны. Может быть, что-то еще, да сколько угодно. Национальный вопрос, проблемы отставания от наиболее развитых держав в промышленности, развитие восточных регионов и Русской Америки, заселение южных земель, доставшихся нам по итогам войн последних 20-30 лет. Национальный вопрос, я вновь мысленно прикусил себя за язык. А есть он вообще сейчас, этот национальный вопрос? Ну то есть фактически-то есть, но рассматривает ли его кто-нибудь как проблему? Да, кивнул я, решив отыгрывать до конца, раз уж ляпнул не подумавши. За последние 100 лет Россия обильно приросла землями, населенными другими народами. Часть из них славяне и разговаривают на похожих языках, часть нет. Некоторые исповедуют даже другую религию. И что, разве это плохо? Вон цесарцы сколько народов объединили под одной короной и особых проблем с этим не испытывают. Не понял мысли Воронцов. Ну да, усмехнулся я, совсем не испытывают. Вы, Семен Романович, сначала вспомните, с чего 30-летняя война началась, а потом уже про отсутствие проблем говорите. Да, религиозные проблемы, они для Европы традиционны, однако в российском государстве все совершенно по-другому. Вот татары, Аллаху поклоняющиеся, со времен Ивана Васильевича вдоль Волги живут и ничего, никаких проблем. Несмотря на постоянные войны с Портой, остаются верными белому царю. Так-то оно так, однако приходит век всеобщего просвещения. Техника усложняется, повышаются требования к образованию рабочих даже самого низшего звена. Повышение образованности неизбежно приведет к росту самосознания, а значит и появлению новых проблем по уже озвученным мною ранее причинам. Понятное дело, пока империя сильна, пока нахождение в составе великого государства будет давать больше плюсов, чем минусов, проблемы не возникнет. Однако рано или поздно обязательно наступит момент слабости, и будьте уверены, все они обязательно попытаются воткнуть нам нож в спину. Так может всеобщее образование, не такое уж и благо. Вон у французов никак от лишней учености уже 10 лет революции с переворотами происходит подряд, приподнял правую бровь воспитатель. Либерализм, сейчас, конечно, моден при дворе, однако же не стоит пускаться в преобразование, проблемы от которых вам видны заранее. Либерализм? Тьфу-тьфу-тьфу. Семен Романович, то вы такое говорите, где я, а где либерализм? Я твердо стою на позициях разумного консерватизма, мне бездумный либерализм чужд совершенно. Разговор этот в итоге затянулся на несколько часов и имел не одно продолжение. Видимо, типичному продукту своего времени, классическому образцу российского чиновничества этих лет, было крайне интересно общаться с представителем 21 века. Пусть он при этом о происхождении моей души и не знал. В итоге, я действительно написал на имя императора докладную записку. И как показали дальнейшие события, Александр ее даже прочитал. Глава 5. Ваше императорское величество, господа, я кивнул всем собравшимся и насколько мог бесстрастно принялся развешивать подготовленные к выступлению плакаты и другие наглядные материалы. Поскольку роста мне все еще сильно не хватало, пришлось для удобства использовать маленькую лесенку. Кроме императора и Семена Романовича в комнате присутствовала целая группа ответственных товарищей. Поскольку министерская реформа все еще находилась в разработке, а пытаться что-то протолкнуть через коллеги, эти монструозные пережитки былых времен, было чревато только получением мигрени, в этот день были приглашены только члены негласного комитета, группа из 4 человек, определявших политику империи при раннем Александре. Потом, когда император уже уверенно сам станет на крыло, эту полулегальную организацию упразднят, однако, когда именно это будет, я естественно не помнил. Как и не помнил состав комитета, однако тут мне помог Воронцов. Даже не знаю, что бы без него делал. Именно Семен Романович рассказал мне подробнее о 4 близких друзьях Александра, по максимуму пользующихся плодами недавнего, ну как недавнего, больше года уже прошло, переворота. Кое-кого, например Николая Николаевича Новосильцева, Воронцов хвалил, как талантливого администратора и вообще дельного человека, кого-то, как Черторыйского, ругал, поскольку видел в нем человека пустого и, откровенно говоря, талантами обделенного, а, например, насчет Петра Строганова только фыркал. Последний провел молодость во Франции и сохранил к этой стране самые теплые чувства, находясь естественным образом в противоположной Воронцову партии. Звучит как бред, однако в начале 19 века сановники в России делились не на правых и левых, а на англофилов и франкофилов, ну еще на либералов и консерваторов. Однако с моей точки зрения, убежденного кстати консерватора, и те и другие были кондовыми чурбанами. В качестве основной темы, которая должна была стать для меня трамплином для прыжка в ряды тех, кто принимает решения, стала демография. Звучит не слишком увлекательно, однако, если покопаться хорошенько, можно извлечь на свет то, от чего волосы у любого нормального человека моментально встанут дыбом. Закончив развешивать разноцветные плакаты, среди которых в глаза сразу бросались разного рода столбчатые и круговые диаграммы, графики и прочие наглядные материалы, привычные для жителя 21 века, однако, как показало тестирование на Воронцове, отлично действующие на местных. Итак, господа, надеюсь, никто не будет отрицать, что именно население любого государства является его главной ценностью и его главным ресурсом. Люди, этой подати, и солдаты, и потенциальные великие изобретатели, поэты и многое другое. Сейчас в Российской империи проживает около 40 миллионов души. Для примера, мы можем позволить себе армию около 1% от численности населения. 400 тысяч. Без учета всяких гарнизонов, инвалидных команд и прочего, мы можем выставить на поле боя всего порядка 200 тысяч штыков. Но что было бы, если бы в Российской империи проживало не 40 миллионов, а, например, 100? Видится мне, что даже простое увеличение полевой армии таким нехитрым методом позволило бы нашей стране в последних кампаниях выступить куда как удачнее. По кабинету прокатился тиховал наши Подков. С одной стороны, неудачные войны с Наполеоном остались как бы в прошлом, повисли на карме мертвого императора Павла. С другой, все равно слышать о наших поражениях собравшимся было не слишком приятно. Однако упомянул я их не просто так, мне нужно было добиться у присутствующих эмоционального отклика. Поэтому я сознательно немножечко прошелся по больным мозолям. Сколько я для подготовки к этому докладу перелопатил материала, страшно вспомнить. Пришлось поднимать как признанную государственную статистику, так и самому выезжать на места, правда недалеко. Дальше окрестностей столицы меня не отпустила мама даже несмотря на согласие поучаствовать в этом деле семена Романовича, для сравнения бумажных цифр с реальными. Ну и с людьми, знающими реальную ситуацию в стране, пришлось общаться не раз и не два, как с помещиками, непосредственно занимающимися производством товарного зерна и экспортом его за границу, таких на удивление оказалось немного, так и офицерами, служившими на югах во время последних кампаний против порта и Персии, знающие те места лучше кого бы то ни было в стране. Достаточно только сказать, что подготовка к сегодняшнему дню у меня заняла добрых полгода. Для начала давайте посмотрим на таблицу. Тут мы видим различные и при этом исчерпывающие факторы изменения численности населения в отдельной взятой стране. Их, как вы видите, делят на естественные и механические. Все, что рассказывал с указкой в руках стоя у доски, можно было прочитать в любом учебнике по обществоведению, напечатанному в 20 или 21 веке, однако для этих лет собранный воедино и поданный в наглядном виде материал выглядел весьма свежо. Давайте для начала остановимся на естественном. Тут, если честно, когда я начал заниматься вопросом, у меня просто опустились руки. Да, русские бабы рожали по 7-10 детей за жизнь, однако взрывного прироста численности населения это совершенно не давало. Виной тому ужасающая, действительно ужасающая, детская смертность и общая невысокая продолжительность жизни. До года умирало от четверти до трети всех рожденных в империи детей. До 5 лет доживало меньше половины, 40-45% всех родившихся. До репродуктивного возраста доживало в среднем около трети всех рожденных детей. При 40 миллионах населения и среднем количестве родов на одну женщину около 7 нетрудно подсчитывать, если пренебречь в статистике всяким и там и народцами и прочим мало влияющим на общую картину контингентом, что ежегодно в России умирало 2 миллиона младенцев, и еще по миллиону детей от 1 до 5 и от 5 до 15, а всего около 4 миллионов. При общей численности в 40, да просто уменьшение детской смертности вдвое с добавлением 2 миллионов лишних человек в год даст, я даже взял карандаш и лист бумаги, чтобы посчитать, невообразимые 5 миллиардов населения через 100 лет. Так, ну это я видимо хватанул где-то лишку, сконфуженно посмотрел я тогда на итоговое число, наверное, так это не работает. Однако в любом случае идея плотно взяться за демографию в целом, и детскую смертность в частности, плотно засела у меня в голове, и вот теперь, хорошо подготовившись, выливал все собранные факты на голову благодарной публике. Хорошо, жестом руки Александр остановил поток моего красноречия. Детская смертность, как это ни печально, была обычным делом не только в крестьянской среде, даже императорская семья, несмотря на всю самую квалифицированную, три раза тьфу, из возможной медицинскую помощь с этим регулярно сталкивалась. Так у того же Александра первая дочь умерла, едва преодолев годичную отметку, а наша сестра Александра умерла именно от последствий родовой горячки. Цифры, названные тобой, безусловно чудовищны, однако с практической точки зрения у тебя есть какие-то предложения, или это просто пустопорожний вой об невозможном рае на земле? У меня есть предложение, я хлопнул рукой по папке с документами, которую заготовил заранее. Здесь проект открытия училища для акушерок, которые после обучения должны будут помогать женщинам в деле рождения детей. Плюс у меня есть список кое-каких мер, принятие которых на вооружение сможет значительно снизить смертность детей и их матерей в процессе родов и сразу после. От послеродовой горячки женщины станут умирать гораздо реже. Откуда такие феноменальные знания в медицине у 6-летнего ребенка? Подал голос Черторыйский. Князь слыл откровенным русофобом и совершенно не понимал почему, за какие такие заслуги Александр держит его возле себя именно из-за его присутствия на этом докладе, а как можно догадаться по фамилии Адам Адамович был поляком, пришлось вырезать из доклада предложение по переселению польского и греко-католического населения присоединенных недавно губерний вглубь страны. К полякам, я как любой нормальный русский человек испытывал естественную неприязнь, и в будущем собирался решить с ними вопрос раз и навсегда, но, видимо, придется с этим немного погодить. Я не предлагаю верить мне на слово, я пожал плечами. Нужно провести эксперимент. Два одинаковых родильных дома, насколько я знаю, в столице несколько лет назад как раз было открыто заведение под патронатом «Мама», в одном работаю по-старому, в другом, применяю те нововведения, на которых я настаиваю. Уверен, что на любом достаточно длинном отрезке времени, разница будет заметна даже не специалисту. Понятное дело, что в любом другом случае, если бы перед ними стоял не великий князь и возможный наследник престола, шестилетнего ребенка с такими предложениями быстро послали бы известным маршрутом. Вернее, даже не так, сама возможность того, что ребенок самостоятельно, а как я узнал впоследствии у Александра с Воронцовым, перед этим состоялась долгая и обстоятельная беседа, где воспитатель изложил императору подробности проделанной мной за полгода работы, осилил такой труд, с трудом укладывалось в понимание окружающих о мире вокруг. Можно было бы свалить все на неких помощников, чьим лицом, говорящей головой, я выступал, однако проблема в том, что я постоянно находился на виду, и куча людей видели меня за работой. Хорошо, тонко чувствующий настроение окружающих его придворных Александр мгновенно остановил намечающийся конфликт и, кивнув, принимая мой ответ, спросил: «Я так понимаю, это не все, давайте перейдем к следующим пунктам». То, что проблема детской смертности только первый аспект, о котором я собирался говорить, было очевидно хотя бы потому, что большая часть плакатов еще не были рассмотрены. Дальше я бы хотел рассмотреть проблему крепостничества с точки зрения демографии. Об этом мало кто говорит, однако если изучить ревизские списки за последние несколько ревизий, выяснится одна очень интересная деталь. Тут я ступал на, что называется, тонкий лед. Вопрос крепостного права затрагивал интересы слишком многих и поэтому был крайне болезненным. С одной стороны, большая часть высшего общества признавала необходимость освобождения людей от крепости, с другой, расставаться со своим имуществом желали совсем немногие. Впрочем, непосредственно вопрос отмены или не отмены крепостного права я в тот день не затрагивал, или вернее затрагивал очень косвенно. В процессе моих исследований я неожиданно даже для себя натолкнулся на интересный факт, логичный в общем-то, однако никем не освещенный. Крепостные крестьяне хуже размножались. Больше всего детей, доросших до репродуктивного возраста, оказалось у вольных землепашцев. Там 7-9 взрослых детей в семье было совсем не редкость. Государственные крестьяне были в этом плане хуже, однако в целом тоже неплохо справлялись с задачей собственного воспроизводства. Тут число детей было скромнее, 3-4 ребенка, достигших возраста 15 лет. А вот по крепостным шел настоящий провал. Коэффициент воспроизводства тут едва-едва переваливал за двойку, что позволяло только сохранить общую численность крепостных крестьян и не позволяло им расти численно. Также, если продолжать анализ статистику чуть глубже, я залез на лесенку и перелистнул на следующий слайд, то можно обнаружить, с ростом земельного надела на семью увеличивается и количество детей, которые такая крестьянская семья дает государству. Я ткнул указкой к графику, где по оси Х был указан размер надела, а по оси У – среднее количество достигших половой зрелости детей. Линия с увеличением значения Х сначала резко взмывала вверх, а потом где-то на 12 десятинах выходила на плато, дальше не росла.